Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Заботы и раздумья министра. Что-то здесь не так. Виктор Семенович Абакумов недовольно отшвырнул карандаш и смял донесение. Да нет, что-то не так. Вроде бы хлопцы ничего не упустили, а все же... Министр откинулся назад к спинке кресла и прикрыл глаза. Но долго сидеть так без движения не смог. Встал из кресла, потянулся и все так же, пребывая в раздумье, перешел из кабинета в комнату отдыха. Скомканное донесение почему-то так и осталось в его кулаке. Если Берия задумал в случае победы ленинградских свалить за кордон, то курьеры должны быть очень надежные. Кому он мог довериться? Абакумов хмыкнул. Чтоб Лаврентий кому-то доверился. Смех, анекдот. И все же. Для него сейчас запахло паленым. Верховный в последнее время им недоволен. Его дружка Маленкова укатали в почетную ссылку в Среднюю Азию. Хотел Лаврентий ударить по боевым маршалам, а Сталин ему «О!» чего показал. Так сказать... Да, да и с атомной бомбой дело идет не так спешно, как хотел Верховный. И об оружии массового психологического воздействия пока ничего не слышно. Ну да, а если на берлинской встрече Европа и Америка вспомнят Катыни и другие грешки, хана Лавруше, самое время драпать. А куда? Но, скорее всего, в Штаты. У него все козырные на руках по атомной бомбе. Не случайно там появились агенты не из резидентской цепи. И интерес к нашим операциям в Вашингтоне тоже, в общем, не случайен. Вот... Сумел Берия создать и сохранить своих таинственных людей вне списка? С некоторым восхищением подумал Абакумов. Случается, умрет он, и об этих людях никто никогда не узнает. Нет их на бумаге. Значит, они не существуют. Абакумов швырнул скомканное донесение на серебряное блюдо и щелкнул зажигалкой. А не ловушка ли для меня вся эта информация о возможном бегстве Лаврентия из страны? А что, всего лишь одно весьма путанное сообщение из Вашингтона от Бритова? А где сейчас от Бритой? Умудрился слопать какую-то дрянь в Аргентине, и все. Скоропостижно. Нет Бритова, нет подтверждения информации. Ломай теперь голову, не провокация ли это, разыгранная самим Берией. И все-таки кто его курьер? Кому доверил тайну? Запуганные... Повязанные в каком-то деле родственники. Генерал погасил зажигалку. Жаль, конечно, курьера нельзя было взять живьем и допросить опасно. Ой, очень опасно. Не успел бы он сказать первое слово, как Берия уже... Его бы проинформировали бы. сексотов у него достаточно. И тогда прощай кресло министра госбезопасности. Тю-тю, золотые погончики. А, возможно, и здравствуй, стенка, подгавканье стволов. Бакумов отогнал неприятную мысль. Не-не-не-не-не-не-не. Все сделано правильно. Курьер должен был исчезнуть бесследно. Глядишь, Лаврентию придется искать нового, суетиться, нервничать, а за это время наверняка еще информацию добудем. И с ленинградской группировкой сговоримся насчет Лавруши. Братцы ленинградцы не любят его. Жданов, Кузнецов, Родионов, Вознесенский. Абакумов снова щелкнул зажигалкой и поднес ее к скомканному донесению. Курьеры из-за кордона могут ходить к Берии не так часто. А поток секретных сообщений должен быть большим. Об этом свидетельствует многое. Но сколько может один человек держать в памяти информации? Да не, один человек, даже самый тренированный, не справится. Ох, чую, наверняка будут еще курьеры. Стоп! Кажется, генерал взглянул на огонек, вдруг отшвырнул зажигалку, схватил бумажный комок и лихорадочно развернул его. Ты ё! Вот оно! Хлопцы в эмке вели курьера от Трубной. Ага, так. На углу Пушкинской и Козельского переулка он закурил. Закурил! Бакумов ударил ладонью по столу. Ах, эти лярвы недомозглые шпарят в цедульке, что у него обнаружили только липовый паспорт и деньги, проверили карманы, прокололи шилом на одежде швы и подмотки сапог. От деревня поганая! Генерал выругался вслух в полный голос и с наслаждением. А куда же курево делось? Коробка папорос или портсигар? Проглядели пистоны кривоглазые. Ну, еще должны были быть там спички, зажигалка. Два предмета незаметно выбросить или случайно обронить сложнее. Даже эти дубары засекли бы. А может, портсигар, зажигалка? Сейчас и за кордоном, и у нас кустари такие штуки делают. Абакумов повертел в руках донесение и поджег. Дождался, пока все сгорит, и смахнул пепел в металлический бачок. Ну, теперь ясно, с чего начинать. Министр госбезопасности не очень доверял бумаге, даже опасался написанного слова, поэтому большинство подобных планов привык прокручивать в голове. Так, первое. Вылизать маршрут курьера. Особенно Козицкий переулок. Место, где остановилась машина, подключить дворников, других осведомителей, подключить блатных, тех, кто ошивается от Трубной до Козицкого переулка. Второе. Тут уж более дело тонкое, тысять. Бакумов устало потер виски. Если верить информации Бритова, с курьером может просматриваться родственный след Лаврентия. А откуда гонец? Откуда? Не на Гегечкори, жена Берия, родная племянница Ноя Жордании. Ной, как известно, был министром иностранных дел меньшевистского правительства Грузии. В 24-м году он стал одним из организаторов контрреволюционного мятежа, бежал во Францию, обосновался в Париже. После войны зафиксированы его встречи с доверенным человеком Эдгара Гувера. Неужели есть мост Берия Жордания Гувер? Хотя из надежных источников известны нелестные отзывы Жордании о Лаврентии. Он говорил, что Берия с 18 года служил в мусавитской охранке. Абакумов сжал кулак и резко двинул по невидимому противнику. «Нет, слишком все просто», — не согласился сам с собой генерал. «Берия умен, хитер, и такая схема довольно примитивна для него. Вряд ли он станет связываться с Жордания, да и вообще с кем-либо из своих родственников, если задумает бежать. Да и в команду людей вне списка их привлекать тоже. Генерал прошелся по кабинету. Ну, липа это не липа, то, что сообщил Бритый. Но подобраться к бериевским людям вне списка надо. Так же, как и к информации, которую Лаврентий получает о ядерном оружии, о гитлеровском оружии возмездия, или как там его еще называют, оружие массового психического воздействия. Абакумов внезапно остановился и приказал сам себе. Стоп! Не суетиться. В свое время голубоглазый метр с кепкой Ежов докладывал Сталину о связи Берия с мусаватийской охранкой. Ну, иди теперь, маленький железный нарком. Почему уничтожен Коля Ежов, а не Лавруша? Не суетиться, не замахиваться сразу на большое, продолжать малые неприметные дела. Пока надо найти выкидыш курьера. А там поссорим. Вашингтон. Открытый источник. Подбор советской прессы о политике США. Холодная война выразилась в создании агрессивных военно-политических блоков, гонки вооружений, создании многочисленных военных баз на территории других государств, военной истерии, запугивание миролюбивых народов угрозой развязывания атомной войны, в дезорганизации мировых экономических связей, в попытке подменить общепризнанные нормы дипломатических взаимоотношений государств отношениями насилия и диктата. Обзор открытых материалов составлен мною за последние 3 месяца. Всего 417 страниц. Использовано 1912 источников. Пресса, книги, радио, протоколы собраний и совещаний различных советских организаций и учреждений. Постскриптум. Намек насчет яйцеголовых из Гарварда и Йеля понял. Если, конечно, это намек, а не злобные козни моего дорогого сокурсника В.К. Из тепленького кресла в Вашингтоне, конечно, можно поиздеваться над теми, кто на переднем крае, откуда видна Сибирь. Обозреватель С.